Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме: вяртанне еўрапейскіх паслоў, чыя параза, чыя перамога, германскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. В початку, коллеги, я хотел, чтобы мы обозначили наши позиции у сегодняшней дискуссии. Кто выиграл, кто проиграл у дипломатичном конфликте? Франак. Перемога в развяз. Сергей. Тактично, безумовно, перемог и в развяз, однако это не означает, что стратегичной перемоги. Юры. Я лечу, что ободва боки мают подставы лечить, что они перемогли. Что ж, давайте обмеркуем, какие аргументы існуют на корысть ваших высновов. Франак, вы лишите, что евразвяз перемог? Чему? По-перше, нельзя сказать, что вернулись до статус-кво. Все-таки амбассадоры вернулись у Беларусь, где уже нема двух политвязнев. А по-другое, санкции и межевания так и не сняты. Фактично, в дипломатичном супротстоянии евразвяз отримал перемогу, и санкции в черговый раз показали свою эффективность. Сергей, вы погодились, что Евразвяз перамог, только сказали, что это тактичная перемога. Какая ваша аргументация? Чему он перемог и чему перемога тактичная? Тактичная перемога тому, что все ж таки я лечу вертание амбассадоров, это крок Евразвязу у отказа на вызволение Санникова и Бондаренки. Я бы вот две этой подзеи вязал бы помеж собой. И, безумовно, тут Лукашенко, официальный Минск, был вымушен заступіць. Таму гэта тактычная перамога Евразвязу. Чаму мы не можам казаць пра стратэгічную перамогу? Справа ў тым, што, як мне падаецца, Евразвяз і шырэй Захад да гэтага часу не мае нейкай адзінай канцэпцыі ў дачыненні да Беларусі. Вы лічыце, што большай перамогай Евразвяза было б не вяртанне амбасадараў? Не, якраз такі я вяртаюся да таго, што я сказаў, што гэта тактычная перамога. Калі разглядаць па кроках, то безумоўна, што тут Евразвяз перамогу атрымаў. Юры, і ваша меркаванне, вы сказалі, што абодва бакі могуць лічыць, што яны перамаглі, што это азначае? Сапраўды, ўжо тут калегі сказалі о том, што последовательность была такая. Послы отъехали, двух политвязню вызволили, послы приехали. Ну, можно сказать, как казали римляне, пост хок, эрго проптер хок, после этого, значит, с причины этого, да. Хотя, махчима, я хочу нагадать, что послы отъезжали не с причины политвязню. Когда в Беларуси было 40 политвязню, послы спокойно сидели в Минске. Что тычется белорусского боку, то, по-перше, ну, можно сказать про певную такую медийную перемогу на певном этапе. Миновито Евразия Звяз весь час сказал, что вот мы хотим вернуть послов, а белорусский бок в устном и Лукашенко, и Макея казали, что да не надо и треба, да и вовле есть умовы. Ну, а да, Савенек выступал в Европе у кожной прессовой конференции, у кожной звороте и размове с европейскими чиновниками казал, что мы чакаем послов назад. То бок, ну так, публично я бы сказал, что не чакают. Да, да, безумовно. Але я казал про медийный аспект. А кроме того, и знову же, что белорусский бок, чему может лечить, что ён перамог. Ну, скажем так, каток санкций спынился. Вось апошнее посяджение Рады Евразвязу. Там они просто обменялись, что называется, думками. То есть, далее спис пошираться не стал. И нарэшце, у меня такое вражение, что вось теперь, вось при этом вертанне послов, пэўный час, поширение санкций будет, ну, не зусім дарэчное, не зусім зручное. А, Франак, вот вертаюся до вашего выказывания. Перемога Евразвязу. Перемога у чиих вачах? Можно сказать, что у вачах Евразвязу, дипломатичной супольности, политичной супольности Евразвязу, у вачах Брюсселя солидарная акция, якая была проведена у Беларуси, амаль что беспрецедентная по своей хуткости, скоординованности. Для Евразвяза зусім, як бы тады не стояло пытанне, что вот треба будзе неяк вертаться, як бы шукать выход из этой ситуации, и это вертанне будзе разыграно белорусским боком, як, глядите, они же вернулись, ну куда они денутся? Есть это фактор у разликах Евразвяза? Те они просто не звертают увагу на бок, як бы, як это у Беларуси зреагуют, а выконывают свою политичную задачу. По-перше, дипломатичний конфлікт, він був однобаковий фактично, тому що Білорусь своїх амбасадорів з країни Євразвязу не відклікала, як це потребує принципу взаємності у дипломатії. Окремо двох. Може, я скажу нещо наївне, але Європа у першиню нечаму навучылася ў стасунках з Лукашэнкамі, на ўпершыню займела інструмент ціску. Які інструмент? Гэта рашучасць, то бок хуткая скаардынаваная пазіцыя. Гэта салідарнасць, калі выгналі еўрапейскага і беларускага і польскага пасла, то выехалі ўсе астатнія. І трэцяе, гэта ціск па лукашэнкаўскіх прадпрыемствах, якія раней, санкцыі супраць якіх раней Еўропа не прымала. І заўважце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны дагэтуль працуюць у абмежаваным рэжыме, няма амбасадара, колькасць людзей абмежаваная, таму што іх даўно ўжо прынятыя санкцыі супраць лукашэнкаўскіх прадпрыемстваў, але амерыканскія санкцыі не такія моцныя, як еўрапейскія. Фактычна пагроза еўрапейскіх санкцыяў, яна змусіла Лукашэнку пайсці на саступкі. Калегі, мы неаднаразова былі сведкамі, аналізавалі сітуацыі, калі ўзнікае канфлікт. У канфлікце Лукашэнка адчувае сябе вельмі добра, і ў канфлікце з Расіяй, калі гэта тычыцца там нафты, газа, малочнай вайны ці нейкіх іншых перамоваў, і ў канфлікце з еўразвязам, ён, як ён лічыць сябе, што ён мае адзін такі орган, які ніхто больш у свеце не мае, і вось ён на гэтым органе, на сваёй рашучасці, значыць, выязджае, адчувае нейкае, відаць, ад гэтага вялікае задавальненне. Як бы вы патлумачылі пазіцыю Менску? Вось у тыдзень таму, на суботніку, Александр Лукашэнка зрабіў нечаканую заяву. Ён фактычна заявіў, што зноў за краты могуць вярнуцца і Саннікаў, і Бандарэнка, калі яны будуць працягваць вольна гаварыць і выказвацца. Сергей, вось наколькі па-вашаму сур'ёзная гэтая заява? Каму яна адрасаваная? Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды». Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску – вяртанне еўрапейскіх паслоў. Яна адрасавана, канешне, не Захаду, таму што Захад тут усё разумее. Яна адрасавана найперш для ўнутранага скарыстання. Лукашэнка тут мусіў паказаць свайму электарату, што ён іх выпусціў не пад некім уплывам там эканамічных санкцый з боку Еўропы, пад некім ціскам. Ён мачо, ён не можа падвяргацца ціску. А ён выпусціў з пэўнай міласэрнасці. Ён вольны альбо караць, альбо мілаваць. Ну, у дадзеным выпадку, вот я іх памілаваў, будуць сябе дрэнна весці, я магу іх пакараць. Гэта заява, канешне, цікава яшчэ і тым, што яна паказвае, скажам так, узровень прававога нігілізму кіраўніка Беларусі. У дэмакратычнай краіне такія заявы абсолютна немагчымыя. Прэзідэнт ці нават кароль, калі мы будзем казаць пра канстытуцыйную манархію, проста не можа пасадзіць чалавека, як бы ён сябе не паводзіў. Гэта робіць суд. А тут все, як бы, вырашае адзін чалавек. Лукашэнка уважліва сочыць за прапагандыйскім аспектам гэтага канфлікту, як і, дарэчы, з іншымі канфліктамі. Калі былі канфлікты з Москвой, скажам, газета «Савецкая Беларусія» друкавала разгромныя антыкрэмлёўскія аналітычныя артыкулы, каментары, кпіны. І спрабуе сыграць на апярэджанне. Спрабуе разбурыць магчымыя аргументы апазіцыі. Вось што канкрэтна ён сказаў. Яны, апазіцыя, кажуць, вось націснулі і таму паслоў упусцілі. Мы, наадварот, маслам сказалі, хлопцы, вы паехалі, пабудзьце там. Паслы сёння выказалі жаданне вярнуцца сюды. Але ж трэба перавернуць сітуацыю, каб нібыта захаваць твар. Лукашэнка баіцца, што сітуацыю нехта перавярне. І ягоную перамогу, яго украдуць. Ці сітуацыя перавернулася, Юры? Ну, яна не зусім перавернулася. Хаця я бы сказаў, што вось гэтае выказванне, яно якраз у большай нават ступені, чым, скажам, заяву пра вяртанне Саннікавай Бандарэнкі ў турму, якраз адрасаванае для беларусаў. Бо наконт Бандарэнкі і Саннікава гэта хутчэй такой намёк Захаду, што, у прынцыпе, тыя саступкі, што я зрабіў, яны абрачальныя. Я это аддаў, я магу ее, в принципе, и забрать. Вось. А гэтая ситуация, ну, сапраўды, беларускі бок неодноразово, вось, падчас этого кризису, ну, Франек прыгадаў про тое, что спадар Савиных казал, что послы могут вернуться, але, ну, значно большие фигуры, и министр Мартынов, и керовник администрации Макей, сам Лукашенко, несколько разов полтора восьминовито эту форму, что, мовляв, вам больше треба, чем нам. Несколько разов под час дипломатичного конфликта по Межменскому и Евразвязам на эту тему выказывались российские политики. Говорка шла, первоважно, про санкции экономичные, а не про дипломатичный конфликт. Тем не менее, заявы на этот конт разного спектра тягом опошнего часу гучали. Завершение дипломатичной участки конфликту. Як оно воспринято у России? Что оно означает для Хавруса, союзной державы, евразийской просторы? Я думаю, что, когда мы говорим про это, мы должны погоджаться минимум с двумя факторами. Фактор первый. Застается фактом, что главная поддержка режиму – это поддержка Москвы. Найперш экономичная поддержка. Плата за это просто перманентная сдача под российский бизнес, под Россию. Цито это нафтопровод, цито вот начали говорить про Белавия, цито это совместная система суперповетерной обороны. Это одно. Другое, Брюссель априори лечит Беларусь краиной, якая обоходит у зону российских интересов. Погоджается Брюссель, в этом не погоджается, але он так лечит. У самого Брюсселя нема выпрацаванной политики у дочинения до Москвы, якая, в принципе, про это говорят шмат такие заходние назиральники, занимается паливным, газовым, экономичным шантажом у дочинения до Евразвязу. И для Брюсселя белорусская тема, как бы она не сдавалась нам вельми важной, все ж таки эта тема периферийная, вось на фоне этих невызначенностей у дочинения до Москвы. Что дотично самой Москвы, так, конечно, для яе, видать, это конфликт помеж Брюсселем и Минском, это был головным болем. Але, коли говорить про выники, я думаю, что тут Москва шмат у чим выиграла. Минск стал еще больше привязанный до России у вынику. Коллеги, вы погоджаетесь за этой основой? Я так само не. Чому? Ну, по-перше, реакцией Москвы было гробовое молчание. Я думаю, что в стратегичном плане Россия была, ну, не то, что НАТО незадоволенная, але ее больше задовольняла ситуация, коли помеж Белоруссию и Евразвязом был конфликт, была фактично стена. Яны не хотели бы, каб этот конфликт, скажем, перешел в сферу мощных экономичных санкций, потому что тогда довелось их не компенсовать, вынимать гроши додатковые и платить Беларуси. Але вот как был этот конфликт, их бы задовольняло в том смысле, что у Лукашенко не было бы никакой иншей альтернативы, окромя как яна сама Москва. А коли некое замирение отбывается, кто ведает, а раптом полторыца, 2008 год. Тримливаю, и заважьте два новые способы тиску России на Лукашенко. Первое, Россия начала отхопливать транзит, докладней, диктовать умовы Лукашенко, яким повинен быть транзит, кого можно пускать, кого не, литовских перевозников, например. А по-другому, Беларусь тратила зараз у спис гандовых ворогов России, это бог частка товаров, обмежеванная до продажу в Российской Федерации. То бог Россия затекавленная в ослаблении Лукашенко, затекавленная в санкциях Европы супраць Лукашенко, и сама еще прикладая намагання, каб Лукашенко ослабить, зарабить его залежным, подпарадкованным. Лукашенко это отчувая, и тому свядома, несвядома иде на некие саступки, хотя формальные саступки Европе. Тем лику деля своих, так само у властных интересов в этой интерпретации. А Лукашенко только своими властными интересами керует. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Франек Вечорка, Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик.